сердце нежно. В этот день безумно снежный для тебя и для меня. В южном, южном городе стоят машины в пробках.